Библии, хвалою Тебе, мой Бог, спасение и надежда моя. Молюсь, чтобы моя глубина была бы Твоей глубиной, из глубины живая вода, вода Твоей любви, как река, пусть льется, пробуждая от сна, сердца наполняя хвалой. Дай мне идти вперед, оставив все кривые пути, иди Твоею тропой, небесной тропой любви. Пусть растает сердце лед и спящая без неба душа, пусть станет горящей стрелой, летящей из глубины, стрелою к Тебе, мой Бог, спасение и надежда моя. Чтобы моя глубина была бы Твоей глубиной, из глубины живая вода, вода Твоей любви, как река, пусть льется, пробуждая от сна, сердца наполняя хвалой. Живая вода.